Мантра долгой жизни. Содрум акарму латинг, нам одуму еценидза. В конце практики, независимо от того, работали вы с одним элементом или со всеми пятью, пойте мантру 3, 5, 7 раз или столько, сколько хотите. Содрум акар мулатинг нам одуму еценидза. Эту мантру поют, чтобы подкрепить исцеление и долгую жизнь. В завершении практики ее поют для того, чтобы она служила броней, защищающей достигнутые результаты практики. Хотя мантры невозможно перевести буквально, часто каждый слог несет символический смысл. Ниже приводится значение слогов мантры долгой жизни. Со – пустое пространство, Друм – обитель божества долгой жизни, Акар – нерожденная мудрость, Мула – слог-источник йогина, Тингнам – нектар, Оду – получение силы долгой жизни, Муе – процветание, Ц – долгая жизнь, Ни – слог-источник мира людей, Дза – свет, переносящий благие качества. Посвящение заслуг. В конце всех практик посвящайте заслуги благу всех существ. Вы должны обладать неизменным намерением помогать другим. Даже самоисцелением следует заниматься ради того, чтобы, укрепив собственное здоровье и обретя гармонию, лучше помогать другим.